Глава 6. Селена. Глава тайной канцелярии. Ненавижу его. О, великий лес, как же я его ненавижу. Его похотливый взгляд, усмешку, что играет на губах. Так бы и впилась в них. Да что это со мной? Машинально уворачиваясь от ледяной стрелы, я отправила в него огненный шар, который он принял на щит, выпуская в ответ воздушный таран. Я смотрела на него, и щемящее чувство в груди стало заполнять мое сознание. «А может, он как-то ментально воздействует на меня?» — мелькнула мысль. Но нет, мой разум был чист, и воздействия со стороны не было. «Тогда что это? Неужели я влюбилась?» — обожгла меня мысль. «Я, Селена, старшая дочь главы рода, самый юный архимаг среди лесного народа, славящаяся своей нетерпимостью к розовым соплям влюбленных, и влюбилась!» Отец Селены, архимаг, верховный правитель эльфов, хотел мальчика, но родилась она. Разочарование отца, что его первенец оказался девочкой, вылилось в нелюбовь к ребенку. Сначала дочь просто вызывала у него раздражение, а после того, как вторым на свет появился ее брат, его отношение и вовсе переросло в полное безразличие. Глядя на нее как на пустое место, он лишь в день совершеннолетия Селены буркнул, что скоро выдаст ее замуж и отправит с глаз долой. Абсолютно не интересующийся жизнью нежеланной дочери, отец совершенно не ожидал, что она очень быстро превратится из забитой девчушки в грозного мага, с которым придется считаться совету. Ее дядя, напротив, души не чаял в племяннице. С раннего детства обучал ее боевым и магическим искусствам, и у девочки открылся настоящий дар. Долгие годы изнуряющих тренировок и медитации сделали ее сильнейшей в своем поколении, а со временем и среди старших магов. И каково же было удивление ее отца, когда в ответ на приказ готовиться к скорой свадьбе, он услышал категорическое «нет». При попытке применить к непокорной мерзавке силу, он был просто выкинут из окна и больно шмякнут об дерево. Да так сильно, что лучшие лекари через 3 дня смогли поставить его на ноги. По давней традиции повелителем эльфов мог быть только сильнейший маг. Сразу же поползли слухи о возможной смене правителя, но Селена не хотела власти. Она лишь желала, чтобы ее оставили в покое, просто позволив жить и учиться дальше. Напряженный нейтралитет между ней и отцом был достигнут, но ни о каком взаимопонимании речи не шло. За много лет она так и не нашла своего принца. Соплеменники ее банально боялись и не решались подойти, хотя красотой она славилась далеко за пределами леса. А потом пришли пожиратели, как их называют люди. Со скоростью смерча они захватывали души, оставляя за своей спиной лишь мертвый камень. Ценой многочисленных жертв гоблинские некроманты смогли обнаружить рядом с ними мир, который был пригоден для жизни. Сотворив поистине великое заклинание, маги разных рас открыли порталы в него и ушли до того, как они были бы уничтожены пожирателями. Но и новый мир встретил их неласково, и в нем была та же зараза, что и у них, но тут ее смогли остановить, пусть и временно. Быстро решив все организационные вопросы с людьми, эльфы, гномы, орки и все остальные интегрировались в их общество. Был создан полный магический совет, в который вошли представители всех рас. А Селена больше не могла и не хотела оставаться со своим народом. Не испытав ни родительской, ни мужской любви, ни дружеской привязанности, она чувствовала себя изгоем. Девушка ушла от соплеменников к людям, отчего ее стали еще и презирать. Но Селене было уже все равно. Быстро завоевав доверие своей силой и мудростью у императора Российской империи, она огнем и мечом уничтожала врагов империи, став ее самым ревностным хранителем. Холодный ум, трезвый расчет, огромная сила – все это давало право на безоговорочное уважение со стороны сильных мира сего. И вот, похоже, нашла коса на камень. Этот мальчишка ее не уважал. Он насмехался над ней, ни во что не ставя ни ее высокое положение, ни силу. Самоуверенный гад, что хамски разговаривал с магами и быстро втерся в доверие к императору. еще и сорвал все ее планы по выявлению связей рода Тимирязьевых с объединенными мусульманскими арабскими странами – Амас. Нельзя его сейчас арестовывать, иначе многомесячная кропотливая работа полетит псу под хвост. Как же не вовремя появился этот наглец. Да и вообще с ним все непонятно. Такое ощущение, что правило одной стихии на него не распространяется. Она – сильный огневик, хотя и может использовать другие стихии, но затраты эфира на них будут несоизмеримо больше, а результат хуже. А этот пацан лупит всем подряд и лупит сильно. Примитивные удары, но невероятной мощи. Недоучка-самородок, что ли? Вот опять взлетел и бьет сверху истинным пламенем. Еще и поет что-то. Какие-то яблоки и груши. Причем тут фрукты? Катюша какая-то. Очередная его любовница? Мелкий засранец. Не понимает, что я ревную? Похоже, у меня совсем мозги на бикрень съехали. Мне его победить надо. А я думаю, как бы его на песке повалять. И что это за приятная тяжесть внизу живота при одной мысли об этом? Нет, надо с ним заканчивать и поскорее, а то я совсем контроль над собой потеряю, да и щит уже просел наполовину. А после неплохо было бы провериться у лекарей. Уворачиваюсь от очередной ледяной иглы, создаю огненные порталы, вокруг него начинают появляться микроразрывы реальности, из которых вылетают огненные шары. Их много. От всех просто невозможно увернуться. Хоть мальчишка и носится по небу, как угорелый, но пара влетает в его щит, сбивая таки на землю. Следом создаю огненный хлыст и, схватив его за ногу, приподнимаю над землей и бью им по земле несколько раз. Черт, расслабилась. Из-под земли резко выстреливает таран, что высоко подкидывает меня, больно ударив по заду, несмотря на щит. Следом сверху летит воздушный кулак, оглушая меня и прибивая к поверхности арены. Поднявшийся песок мешает видеть, ослепляя, и я начинаю понимать, что еще немного, и я банально проиграю. Решив выкинуть все посторонние мысли из головы, создала свое самое сильное заклинание – огненный ливень. С неба полились потоки огня, затопив всю арену и превратив ее в большое озеро кипящей лавы. Огонь, поднявшийся на большую высоту, скрыл от меня мальчишку, и я кинулась к нему, надеясь, что он не сгорел полностью. Убивать его в мои планы не входило. И каково же было мое удивление, когда я обнаружила его стоящим по колено в огне с все той же усмешкой на лице. И только глаза, прежде живые и яркие, стали чернее ночи. Страх сковал мое сердце. Внутренним взором я видела серый плащ, что не спадал с его плеч, струясь куда-то в нереальность. Мелькнула мысль. «Не может быть. Неужели он Арнхарон, владыка мертвого царства?» «Ты плохо себя вела, деточка, и будешь наказана!» Прошипел он и вдруг исчез. Резкий толчок в спину отбросил меня шагов на 5. В воздухе я успела сгруппироваться и, приземлившись, нанесла ответный удар. Но он встретил лишь пустоту, и теперь уже в голову прилетает кулак, разбивая мой щит вдребезги. Все, теперь я беззащитна, и игры кончились. Одно серьезное плетение, и я труп. Огненный ливень сожрал весь эфир, и он, словно почувствовав это, возник рядом со мной. Резкий удар в лицо, подсечка, без всякой магии, только голые кулаки. Уворачиваюсь, и мой короткий джеб разбивает ему губы. Полубезумная улыбка растягивает его рот, и я даже не успеваю заметить его удар, прилетевший мне по ребрам. Под четко слышимый хруст я отлетаю от него и лежу на земле, не в силах подняться. Было такое ощущение, что на меня сбросили дом, а он тем временем не спеша приближается ко мне. Он уже торжествует победу. Но нет, еще на один удар у меня сил хватит. Наклонился, что-то хочет сказать. «Придурок, врага надо добивать, а уже потом болтать!» Резкий удар по ногам, он падает рядом. Теперь локтем в лицо. Он откатывается, но встать уже не пытается. Лицо его окрасилось алым. Больно, ребра сломаны. Изо рта вытекает струйка крови. «Не смертельно, пока не смертельно. Встаю». Пошатываясь, иду к нему. Он смотрит, не отрываясь. Черноты в глазах уже нет. Пытается встать. Приближаюсь к нему, жду, когда поднимется. Голова пустая, мыслей нет, желаний тоже. Смотрю на него, он тоже не сводит с меня глаз. Стоит, качается. Делает шаг ко мне, я занесла руку, готовясь ударить. Но он ее перехватывает и... впивается мне в губы. Ах, пытаюсь сопротивляться, но сил нет. Целую его в ответ жадно, страстно. Нет сил этому сопротивляться. Его руки уже яростно срывают с меня одежду. В ответ вцепляюсь в его штаны, торопливо расстегивая на них пуговицы. Мы падаем на песок, рыча от нетерпения. Раздвинув мне ноги, он резко вошел в меня, и я, наконец, познала, что такое быть женщиной. Его руки мнут мою грудь, играя с сосками. Губы скользят по телу, пот смешивается с кровью. Мыслей нет, есть лишь похоть. Его резкие движения, когда он раз за разом входит в меня, доставляют неземное удовольствие. В ушах отдаются животные звуки. Это я рычу? Или он? Расцарапываю ему спину, нахожу его губы своими, кусаю их до крови. Языки переплелись вместе телами. Пик оргазма сотрясает наши тела. Я кричу. Я воплю от счастья, выгибаясь струной. В ответ слышу его рык, горячее дыхание на своей шее. Сердце, кажется, выпрыгнет из груди. Арена, привыкшая к крикам боли, впервые услышала крики удовольствия. «Я не проиграла», — шепчу обессиленно я. «Я не победил», — слышу в ответ. «Ах». Стон полной страсти сорвался с моих губ, когда он вновь начал двигаться во мне. Но теперь он делал это медленно, нежно целуя меня разбитыми губами. А я от наслаждения могла только тихо стонать, чувствуя приближающийся пик удовольствия. Лежа на песке, я положила ему голову на грудь, и странные мысли начали одолевать меня. Я эльф, он человек, и пусть сейчас он юн, сколько он проживет еще? 100, максимум 150 лет, и я опять останусь одна? Эй, подруга, а не рановато ли ты стала строить на него планы? Одернула я себя. «И что?» — ответила сама же себе. «Век человека слишком короток, чтобы долго предаваться размышлениям. Надо хватать и не отпускать». Видимо, что-то почувствовав, он погладил меня по плечу и поинтересовался, о чем таком я думаю, что у меня напряглось все тело. «О том, что век людей такой короткий. Я и не думала скрывать от него своих мыслей. Зачем?» «Но меня это не касается», — заметил он. «В смысле?» Я так удивилась его словам, что приподнялась, чтобы посмотреть ему в лицо. «Ну, есть такое мнение», — с усмешкой ответил он, «что я вообще никогда не умру. Типа бессмертный. Хотя могут убить. А вот тут, конечно, шансы отправиться в мир иной существенно возрастают. Потому что грохнуть меня пытаются постоянно. Так что смерть от старости мне не грозит». «Я это поняла». «Как может грозить смерть владыке мертвого царства?» «В моем мире», — замялся он. «А, впрочем, будешь много знать, скоро состаришься». И щелкнул меня по кончику носа. «Ах ты ж!» Я попыталась подскочить, но ребра прострелила внезапной болью. «Надо же, в процессе я этого даже не почувствовала». «Прости», — повинился он. «Сейчас подлечу». «Не нужно, к утру все пройдет. Мы, эльфы, очень живучие. Давай собираться, а то мы совсем задержались». Неспешно одевшись, она произнесла: «Сдаюсь». И купол спал. Потихоньку, выйдя за пределы арены и держась за руки, мы увидели множество людей, следящих за входом. «Я все еще хочу отхлестать тебя по заднице, но наедине», — улыбнулась я. «А миледи знает толк в извращениях, и я все еще не получил твою попку в свое распоряжение», — усмехнулся он. «Но поездка на коне отменяется. Нефиг всяким смотреть на мою женщину». «А я твоя женщина?» «А ты сомневаешься?» В ответ я страстно приникла к его губам, никого не стесняясь. «Завтра. Нет, уже сегодня. Я жду тебя в отеле «Лесная поляна», который принадлежит эльфам и является лучшим в столице. С 9 утра на сутки ты будешь мой. там мы все и обсудим». Развернувшись, я с гордо поднятой головой пошла к своим людям, провожаемая его восхищенным взглядом и довольной улыбкой на лице. А в голове билась одна мысль. «Я, наконец, нашла мужчину, достойного меня, и больше не буду одна». «Владислав Громов». Слегка прихрамывая, я пошел в сторону Пашки и компании, которые с удивлением и восхищением провожали взглядами Селену. «Ну ты даешь!» – забегал он вокруг меня. «Это ж надо!» – укротил гордую эльфийку, а к ней такие мужики подкатывали. «Ух! А ты раз! И все! Силен! А кто победил-то? Я так и не понял. У нас боевая ничья!» – усмехнулся я. Но гостиница не отменяется. Да и поговорить она хочет. Знаю я ваши разговоры. Небось, на всю гостиницу уши поставите. Довольно засмеялся он и хлопнул меня по плечу. Руку прострелило болью с такой силой, что я чуть сознание не потерял. Балансируя на грани, я спешно стал разгонять эфир по телу, чувствуя, как уходит боль, зарастают поврежденные мышцы, а тело наливается силой. Здорово она меня тряхнула. Не будь на мне щитов, как блох на собаке, прибила бы, наверное. А теперь надо ополоснуться и увалиться спать. А то, чую, предстоит мне приятный марафон, и я должен быть к нему готов. Сев в машину, мы в сопровождении охраны поехали к поместью Громовых. Паша пытался меня расспросить обои, да и по лицу Гонтуса было видно, что его распирает от любопытства. Но я стоически молчал, лишь многозначительно улыбаясь. Предстоящее общение с Селеной, да на шелковых простынях, уже захватило меня с головой. И я, благополучно отбившись от всех вопросов, быстро принял душ и рухнул в постель, попросив разбудить меня в 8 утра. Проснулся резко, как от толчка. Взвыло чувство опасности, и я подлетел с кровати, на автомате окутывая щитами и готовя самые убойные плетения. Оглядевшись с просонья, я ничего не увидел, но чувство тревоги не покидало меня, а наоборот усиливалось. Быстро одевшись, я спустился вниз, где уже сидел одетый в военную форму Гриша. «Мне звонили из дворца, что-то случилось. Нас ждут, я уже хотел идти будить тебя. Поехали!» Коротко сказал я ему, и мы помчались по улицам, буквально заполненным солдатами. На часах было 6 утра, но город ожил и напоминал ежа, ощетинившегося своими иголками. По прибытию во дворец нас незамедлительно провели к Паше, сидевшему с красными от недосыпа глазами и слушавшего какого-то мага, что взволнованным голосом что-то ему говорил. Селена была тут же и, с улыбкой кивнув мне, остановила мага и попросила его начать сначала, чтобы мы тоже поняли, в чем дело. Маг удивленно вскинул брови, но выкобениваться не стал, а послушно повторил все то, что говорил раньше. Со стороны пожирателей внезапно усилилось давление на барьер. По всему периметру растет их концентрация. Маги вливают в него эфир, но долго они не продержатся. Применяются какие-то разрушительные чары, природу которых мы понять не можем. Но они разъедают барьер, как кислота. Если так продолжится и дальше, через 3, максимум 5 дней он падет, и мы будем уничтожены. Еще мы заметили изменение эфирных потоков. Будто у пожирателей появился кто-то, кто их внезапно усилил. Логического объяснения этому явлению у нас нет. Магический совет поставлен в известность и сейчас решает, какие действия необходимо предпринять, чтобы остановить разрушение барьера. Бесконечно давить такой силой они, скорее всего, не смогут, но сколько времени это продлится, нам неизвестно. «Есть у магического совета какие-либо предложения?» — напряженно спросил Паша. «Боюсь, ответ будет все тем же», — поклонившись, ответил маг. «Необходимо разрушить их артефакт, тогда они лишатся своей силы. Планета вернется в свою изначальную реальность, и мы сможем уничтожить их. Но напоминаю вам, все попытки совершить это были безуспешными. Вы уверены, что если мы уничтожим артефакт, все станет как прежде?» — спросил Паша, о чем-то напряженно думая. «Такой уверенности у нас нет», — развел руками маг. «Есть лишь надежда, что это сработает, потому что если не в нем дело, Тогда миру настанет конец в ближайшую неделю. А если открыть порталы в мир, откуда пришел Владислав? Спросил какой-то мужик в богато украшенной одежде. Всех не спасем, ответил маг. Путь надо сначала найти, активировать, да и пропускная способность его будет невелика. Но эльфы и прочие с ними как-то же прошли, не унимался мужик. Ну, во-первых, их было не так много, ответил маг. И они были сконцентрированы на относительно небольшой территории, в отличие от нас. А во-вторых, бросать кого-то тут, пока есть возможность сражаться, ни я, ни остальные маги не станем. И тратить силы, чтобы спасти горстку трусов, тоже. Но если все же получится открыть портал, то мы в первую очередь будем переправлять женщин и детей. Все мужское население встанет на борьбу. Так что купить местечко в портал у вас не получится. Недобро усмехнулся он. «Да как ты смеешь?» Подскочил мужик. «Тихо! Не до споров сейчас!» Хлопнул ладонью по столу Паша. «Влад, а ты что думаешь?» С надеждой в голосе обратился он ко мне. «Ну, теоретически...» Я потер рукой лоб, голова как-то совсем не кстати разболелась. «Я могу пролететь над пожирателями под скрытом, найти артефакт и уничтожить его. Я, когда появился в вашем мире, спокойно пролетел над ними, и никто меня не заметил. Но, во-первых, я не знаю, где его искать. Во-вторых, я понятия не имею, как он выглядит, и, в-третьих, догадываюсь, из-за чего произошел резкий скачок их силы. В общем, надо взять языка и допросить. Но пожиратели в родной ипостаси не разговаривают», — возразил мне маг. «У меня заговорят», — усмехнулся я. «Но если у вас есть одержимый, то тоже подойдет. Они могут обмениваться информацией, так что то, что знает один, знают все. У меня есть опыт общения с ними, так что я быстро могу вытянуть все, что нас интересует. Было бы из кого. У нас есть такой одержимый?» — спросил Паша, глядя на Селену. «У тайной канцелярии все есть», — самодовольно ответила она. «Тогда не будем терять время. Влад, допроси демона и сразу на доклад ко мне. А мы тем временем будем думать, как усилить барьер». «Объявляю большой военный совет», — громко сказал он. «Жду представителей Генерального штаба Совета магов и всех концессий в совещательном зале через час. Все, за работу, господа. Времени осталось мало. Гриша», — обратился он к Громову, — «не уходи, ты мне будешь нужен». «Да, ваше величество», — поклонился тот. «Влад», — посмотрел император на меня долгим взглядом, — «надеюсь на тебя. Сделаю все, что в моих силах», — поклонился и я. Выйдя из помещения вслед за Селеной, мы пошли по длинному коридору куда-то вглубь дворца. Селена шла впереди, а я не мог оторвать взгляд от ее упругой задницы, что маячила перед глазами. Почувствовав, что я смотрю на нее, она обернулась с улыбкой, а потом, оглядевшись и убедившись, что никого нет рядом, впилась в мои губы, задыхаясь от страсти. Чувствуя, что еще немного и крышу сорвет окончательно, я оторвался от нее, проклиная пожирателей, что лишили меня отдыха с такой женщиной. Тяжело дыша, мы посмотрели друг на друга, и Селена, грустно улыбнувшись, вновь пошла вперед, старательно виляя задом. «Чертовка!» — с удовольствием подумал я, глядя ей вслед, а после, опомнившись, поспешил за ней. Зайдя в большое пустое помещение, в центре которого сиял открытый портал, а по бокам стояла охрана в виде трех магов и трех солдат, одетых в мундиры гвардейцев, Селена приложила кольцо на пальцы к неприметной металлической пластине сбоку и, поманив меня рукой, шагнула в него. Я активировал щит, ибо паранойя наша все, и вошел следом. Выйдя из портала, мы в сопровождении мага спустились вниз, быстро пройдя через все здание, пока не оказались перед неприметной дверью, из-за которой доносился слабый эфирный запах демона. «Селена», — обратился я к ней, — «сейчас я войду в помещение один». И, видя, что она собралась спорить, решительно отмел все ее возражения. «Один», — еще раз четко сказал я, — «для меня там безопасно. Тем более пожиратель ослаблен. Ты можешь наблюдать со стороны, но не входи, чтобы там не произошло и чтобы ты не услышала. Повторю, для меня там абсолютно безопасно. Я уже так делал, так что стой за дверью и наслаждайся спектаклем». Ободряюще ей улыбнувшись, я зашел в дверь, которую открыл для меня маг, и плотно закрыл ее за собой. Глаза привычно налились тьмой Нави, эфир, послушный моему зову, вошел в уже почти разложившееся, но еще живое тело. Да, демон был слаб, причем настолько, что вообще непонятно, как еще жил. Его суть была тусклой, а вялую попытку атаковать я отбил играючи, по сути и не заметив ее. Проникнув ему в ядро, я вытянул его наружу и утащил в свой внутренний мир, предварительно заключив в кокон. Справедливо опасаясь, что Тюр с Видаром сразу начнут рвать сущность пожирателя на части, я, не выпуская кокона из рук, создал вокруг него эфирную сеть, куда и засунул ядро демона. Теперь ни вырваться, ни навредить он мне не сможет. Волки уже стояли рядом и плотоядно посматривали на добычу, которую считали своей. Погладив их и пообещав, что после общения с пожирателем я отдам его поиграть, я пронзил сущность демона эфиром и приступил к быстрому допросу. Не прошло и 10 секунд, как я сбросил эфир и отпустил сущность на волю, где ее сразу же разорвали волки. Сам же, я, вернувшись во внутренний мир, уселся рядом с телом, не обращая внимания на вонь. Информация, что я получил, была ужасной. Придя в себя, я открыл дверь камеры и, посмотрев на Селену, сказал: «Я отправляюсь за артефактом пожирателей. Я знаю, где он находится и что послужило причиной их усиления. Если я не успею, через 2 дня ваш мир будет полностью уничтожен». И, глядя в ее расширившиеся от ужаса глаза, добавил: «И еще, мне нужна одна по-настоящему святая и одна проклятая церковью вещь. Без них ничего не получится. Найдите их немедленно, а я буду собираться в путь». И, дождавшись ее судорожного кивка, вышел из камеры. Мелкий засранец успел послать сигнал своим, и теперь пожиратели знают, что их секрет раскрыт. А значит, отсчет начался, и мы сильно опаздываем.